две трубочки, по которым идет кислород. Моча вытекает через катетер. С руки не снимают манжетку тонометра для измерения кровяного давления. Через каждые 3 часа ему делают какие-нибудь инъекции. Мать его смотрит на все это с ужасом. Каждый укол с болью отзывается в ее теле, и она невольно протягивает руки, чтобы схватить сестру. Все время у нее льются слезы. Она так парализована страхом и необычной обстановкой, что пользы от нее мало, больше вреда. Мария Дмитриевна просит, чтобы ее отправили из палаты. Но сегодня я не могу этого сделать. Образы Маечки и ее матери стоят передо мной. Пусть эта мама смотрит на своего Вову. Я думаю, что завтра-послезавтра она сможет успокоиться. У мальчика ничего страшного нет, и, я надеюсь, не будет. За это, говорят, все почасовые записи в листке, все анализы, и операция ему была сделана радикально. Все будет хорошо. Примечание. Радикальные операции, полностью исправляющие недостаток. Паллиативные, приносящие облегчение больному, улучшающие функции органа. Пойду еще посмотрю Леночку. Она лежит в другой палате вместе с 2 женщинами. Лена прожила 7 лет от рождения и 7 дней после операции. Может быть, это было 2-м рождением, потому что смерть уже стояла за ее спиной. Не хочется вспоминать об этой тяжелой борьбе. Были кошмарные осложнения. Ужас и отчаяние охватывали меня 2 раза, и я грубо, непозволительно ругал своих помощников, хотя они были совсем не виноваты или виноваты чуть-чуть. Сейчас все позади. Почти все. Едва ли что-нибудь может стрястись, если на 8-й день все просто, все хорошо. Я присаживаюсь к ней на кровать. Мне хочется потрогать эту девочку, приласкать ее, услышать ее голос. Ну, как живешь, Леночка? Как спала? Она поднимает свои огромные ресницы. Под ними открываются большие голубые-голубые глаза. Хорошо, тянет она и улыбается, даже немножко кокетливо. Ах ты моя прелесть! Мне уже сегодня ничего-ничего не колют, и я переезжаю в 6-ю палату. Вот только папа должен уехать. Она хорошо вымыта и тщательно причесана. 2 тугие косички торчат в стороны. В них белые капроновые банты. Кто заплетает сейчас косички той девочки перед тем, как положить в гроб? Мать, видимо, не в силах этого сделать. Ладно, довольно. Лене это сделали, наверное, девушки из лаборатории. У нас есть молодые лаборантки, и они приходят иногда ухаживать за своими любимцами, потому что папа едва ли смог бы заплести так хорошо, а сестрам впору заботиться о здоровье своих подопечных, а не о красоте. Папа у Лены техник. Дома маленький ребенок, и мать смогла приехать только на 2 дня. Впрочем, наши сестры уважают пап. Говорят, что они толковее и меньше поддаются панике. Вот этот папа починил плитки, ингалятор, отсос, помогает во всякой работе. Это трудная проблема мамы и папы. К взрослым в послеоперационные палаты никого не пускают, чтобы не заносили инфекцию, как мы, медики, говорим. А около детей сидят родители, хотя инфекция здесь еще страшнее. Это уступка жалости. Нельзя, ну, просто невозможно отказать матери или отцу, когда их ребенок находится между жизнью и смертью. Некоторые, правда, помогают сестрам и няням поднять, переложить, покормить. Персоналу работы хватает, и лишние руки всегда полезны. Но большей частью родители мешают. Ухаживать за больным нужно уметь, и нужны, кроме того, крепкие нервы, или, по крайней мере, привычка. Попадаются истеричные и просто плохие люди. Им все кажется, что сестры и врачи недобросовестны, ленивы, жестоки. чуть ли не одержимы желанием уморить их детей. Таких приходится